Глава 17. Расширение пространства. Итак, вы проделали колоссальную работу. У вас уже есть список из 10 проработанных желаний. Мы разобрали по каждому из них вторичные выгоды, страхи, ваше текущее состояние. Но у нашего сознания есть еще одна ловушка – зацикленность на конкретном желании. Очень часто мы мыслим слишком узко, не верим в свои возможности, не позволяем себе мечтать о большем. Кто знает, может быть, в то время, когда вы мечтаете о том, чтобы на вас женился Сережа из соседнего подъезда, вам на самом деле суждено выйти замуж за президента. Помните, у Вселенной на вас очень большие планы. А мы часто хотим меньше, чем нам положено, и тем самым блокируем доступ к себе потоков Вселенной. Знаете, есть такой анекдот. Поймал мужик золотую рыбку, и она дала ему возможность реализовать желание. Мужик подумал и говорит: «Хочу, чтобы кредит за холодильник погасился. Сил нет его выплачивать». Рыбка осуществила его желание и сказала: «Вообще странный ты какой-то. Обычно у меня дворцы и самолеты просят, миллиарды денег на счетах». Мужик в шоке. «А что, так можно было?» Вот и у нас часто происходит то же самое. Мы часто скромничаем в желаниях. Например, Анжелика хочет получить высшее образование и в желании написала, что хочет поступить в свой местный институт. Ведь о МГУ и МГИМО она даже не мечтает, считает, что просто невозможно туда попасть. И очень зря. Ведь Вселенная готова дать ей и это. Лучше, если Анжелика напишет: «Я хочу поступить в один из лучших институтов в стране, наиболее безопасным и экологичным для меня способом». Для того, чтобы дать Вселенной возможность самостоятельно распоряжаться тем, чего мы заслуживаем, и давать нам это, нужно к вашему желанию придумать расширяющее пространство желания. Расширяющее желание – это возможность дать знак Вселенной, что вы готовы на большее, достойны большего, и не зацикливайтесь на каком-то конкретном пункте желаний. Расширяющее желание – это больше, чем ваш предел мечтаний. А любая зацикленность уводит нас от истины. Как работает желание, расширяющее пространство? К примеру, вы живете у родителей, собственной квартиры у вас нет. Поэтому своя двушка в спальном районе, но в элитном жилом комплексе вам кажется идеальным желанием. Но Вселенная может дать больше. Что, если это будет огромная четырехкомнатная квартира в центре города или особняк в Провансе? Вашим желанием может быть «Опель», а расширяющим – «БМВ». И когда вы поедете покупать «Опель», кто знает, может, Вселенная сделает так, что вам предложат отличную скидку на «БМВ», и вы станете обладательницей своего сверхжелания? Вселенная не любит узость мышления. Когда мы зацикливаемся на одном конкретном желании, Вселенная думает: «Ага, она не гибкая, значит, пока не готова к исполнению желания». Наша задача – расширить свое мышление настолько, чтобы осознать, что в этой жизни можно все, сбывается все. Чем масштабнее вы будете мыслить, чем больше будете разрешать себе хотеть, тем больше вы будете получать. Но следует учитывать еще один момент. Покажу на примере. Катя очень хочет работать журналистом на Первом канале и написала такое желание. Но на данный момент жизненные обстоятельства сложились так, что если она будет работать журналистом на Первом канале, то попадет в судебное разбирательство, и на нее сошьют дело. А Валентина хочет выйти замуж за Валеру. Но Вселенная знает, что если так случится, то через пару лет пьяный Валера убьет Валентину. Вот почему Кате стоило бы написать «Хочу работать на телевидении», а Валентине «Хочу выйти замуж за достойного и любящего меня мужчину, который будет дарить мне счастье и защиту». Поэтому я попрошу вас переформулировать свои желания на более масштабные. Представьте, что можно больше. Представьте, что можно лучше. Начнем работу. Задание номер 18. Напишите каждому из ваших желаний расширяющее пространство желания. Желание номер 1. Расширяющее желание. Желание номер 2. Расширяющее желание. Желание номер 3. Расширяющее желание. Желание номер 4. Расширяющее желание. Желание номер 5. Расширяющее желание. Проделайте это упражнение со всеми 10 желаниями.